У нас мало схожих на вид людей объединяют принципы, которые не обсуждаются. Когда я думаю о моей стране, вижу одну четко нарисованную Россию. Когда размышляю о вашей, мне представляются 36 Франций, которые бесконечно спорят между собой. Не знаю, какая из них истинная. Быть может, все. Но для русского трудно оказаться в них разом. Убежден, вы не разделяете взглядов большинства ваших соотечественников. Если же обратитесь ко мне и моим товарищам по полку и спросите, что мы думаем о вечных проблемах, все мы ответим вам одинаково. «Но что вы называете вечными проблемами?» — спросила Софи, улыбаясь его наивности. «Религия. Что такое хорошо и что плохо? Отношение к жизни, вера в бессмертие души, лучший способ управления государством». Произнося это, он смотрел на нее с таким вниманием, словно пытался разобраться, ясна ли ей, несмотря на французское воспитание, важность его слов. Женщина угадала, что ему хочется лучше понять ее. «Главное свойство всех вечных проблем — то, что они вызывают пламенные споры, не так ли? И когда все придут к согласию по какому-то вопросу, он утрачивает свою важность, просто исчезает. Да нет же. Возьмите религию. Не обязана ли она своей силой все растущему числу верующих? Истинные верующие не те, кто верит слепо, а те, кто задает вопросы. Христианство заглохло бы в скуке, если бы по соседству с покорной паствой не существовали беспокойные умы, преданные, но страдающие, которые молятся, но сомневаются. Вы из их числа? Обратился он к ней с таким интересом, что Софи разволновалась. О, нет! Вы не верите в Бога? Я верю в человека. Не понимаю. Достаточно на секунду задуматься, чтобы осознать, есть над нами некто, обладающий удивительным могуществом, кто направляет нас и судит. Направляет? Да, может быть. Но судит? Мне это кажется маловероятным. В чем разница? Взгляните. Направлять? Действие чисто механическое. Судить? Тут нужны ум и душа. Не странно ли полагать, будто с одной стороны миром правит некая небесная сила, недостижимая и непостижимая, с другой — пытаться дать ее проявлением объяснение, которое могло бы удовлетворить человеческий ум? Не оскорбляете ли вы того, кого ставите превыше всего и вся, навязывая ему логику, столь схожую с нашей? Не кажется ли вам, что церковь преуменьшает великую тайну, окружая ее театрализованными представлениями? Не лучше ли, если каждый будет молиться Всевышнему по-своему? Слова эти напомнили Николаю прочитанную им страницу из «Природы, справедливости и совести». Впрочем, скучнейшие теории Шамплита в изложении его вдовы приобретали удивительную привлекательность. Щеки Софии прозовели от воодушевления, в уголках губ обозначились прелестные ямочки, желание убедить собеседника наполнило светом глаза. Словом, пылкость явно шла ей. Азарев смотрел на нее с любопытством, как на разгоравшийся огонь, и думал, как сделать так, чтобы он пылал еще ярче. «Вы рассуждаете, как многие ваши сограждане в эпоху революции. Не отрицаю этого. Но вы слишком молоды, чтобы хорошо знать это время убийственного безумия, направленного против религии. Должно быть, вам рассказывали об этом родители или знакомые». «Их это нисколько не интересовало», — пожала она плечами. «И несмотря на это, да, несмотря на это, я считаю, что 1793 год дал человечеству немыслимую раньше надежду. И ошибки, трусость, преступления — все, о чем вы думаете, не в силах обесчестить идеалы, которыми они прикрывались. Я ненавижу палачей, жалею жертв. Но разве не удивительно, что с того момента, как были совершены эти страшные преступления, мир уже не может жить по-старому? Одно только слово смогло перевернуть умы. Свобода. Наполеон не слишком-то придавал ему значения. Это он все погубил. В наши дни уже нельзя быть деспотом. Народ должен составлять и принимать законы, выдвигая своих депутатов. Нельзя, чтобы огромное число людей приносило себя в жертву привилегированному меньшинству, чтобы сильные подавляли слабых, чтобы военачальники, не советуясь ни с кем, решали судьбу нации. Эта бесстрашная революционерка уже внушала Николаю некоторое беспокойство. Слишком далеко зашла в своем отрицании Зашатались престолы, опустили церкви, дороги заполнили страшные крестьяне с вилами и косами. Он попытался охладить ее пыл, объясняя, что жажда свободы – болезнь Запада. В России, например, люди счастливы жить под абсолютной властью царя. Даже крестьяне – рабы? Да. Что делали бы они со своей независимостью? Привязанные к земле, они не знают никакой ответственности и, как следствие, никаких забот. С самого рождения понимают, что не могут рассчитывать ни на что другое, а потому не страдают. Помимо всего прочего, неравенство – это закон природы, который люди должны исправить. Вы во Франции попробовали. И что из этого вышло? Софи с сомнением покачала головой. Этот человек отстал от нее века на два, хотя кажется умным, добрым, открытым. «Мы так далеки друг от друга», — вздохнула она. Слова эти потрясли его. «Нет-нет», — быстро сказала Зарев. «Вы видели моего ординарца, Антипа. Это мой крепостной». «Что?» Он кажется несчастнее вашего швейцара и конюха, этих свободных граждан. Личное счастье – вопрос характера, удачи, здоровья, религии, но никак не политики. Госпожа де Шамплит уже готова была возмутиться, но собеседник не дал ей времени, продолжая горячо и убедительно. «Уверен, если бы вы лучше узнали нашу жизнь, вы бы убедили, что она устроена гармонично и мудро. Послушайте, у меня есть идея. Вам надо посмотреть, что такое православная служба. Самое волнующее бывает по воскресеньям в личной часовне царя во дворце Бурбонов. Иностранцы могут получить приглашение. Я буду чувствовать себя там не в своей тарелке. Не надо так думать. Там собираются все сколь-нибудь выдающиеся люди, наслаждаются церковными песнопениями. И потом вы увидите нашего императора». София энергично покачала головой. «Не хотите?» — грустно спросил Николай. Она молчала. «Что ж, не стану настаивать. Я понимаю». В тишине раздавалось только тиканье часов. Маркиза неожиданно подумала, что провела почти час в компании мужчины. Мысль эта привела ее в замешательство. Родители, должно быть, все еще сидят в маленькой гостиной, где она их оставила. Что думают они о ее долгом отсутствии? Придется избегать расспросов. Женщина встала. «Уже?» — воскликнул Азарев. Юноша выглядел таким расстроенным, что Софи чуть не засмеялась. «Поздно. Но мне так много еще надо вам сказать. Мне совершенно необходимо снова видеть вас. Поскольку вы остаетесь, у нас будет много времени», — сказала почти шепотом госпожа де Шамплит, протягивая ему руку. Глава 8. Николай сколько угодно мог объяснять, что для господина де Ламбрефу дело чести оставить его у себя, и что в подобной ситуации, найди он другое место жительства, прослывет неблагодарным. Дельфина отказывалась слушать любые доводы, обижалась, сердилась и в конце концов сказала, что сообщит, когда будет расположено увидеться вновь. Здесь он выказал раскаяние, гораздо более сильное, чем испытывал на самом деле. Любовница смогла уйти с высоко поднятой головой. Когда баронесса была почти в дверях, молодой человек бросился за ней со словами: «Дельфина, это невозможно!» Догнал и попытался смягчить приговор, но услышал в ответ: «Нет, вам придется подождать моего прощения». «Это вы?» — ошеломило его. Он замер, бессильно опустив руки. Вернулся в комнату, опустился на край постели, которая на этот раз осталась неразобранной, приготовился страдать и вдруг почувствовал странное облегчение. Во-первых, объяснение вышло гораздо более мирным, чем ему представлялось. А во-вторых, наверняка за 2-3 дня Дельфина успокоится и сменит гнев на милость. Азарев вернулся в особняк Ламбрефу с чистой совестью. Впрочем, здесь тоже подстерегали волнения. В его отсутствие хозяин дома принес приглашение на ужин. Впервые после приезда Софи граф предлагал ему свой стол. Несомненно, она убедила в этом родителей, которых раньше призывала избегать постояльца. Мысль об этом льстила самолюбию русского, сердце которого жаждало доверия. Тщеславие требовало успеха. Внимательно осмотрев себя перед зеркалом, он задумался о природе своих чувств и пришел к выводу, что госпожа де Шамплит не вызывала у него никакой нежности, но нравиться ей хотелось непременно. Вполне удовлетворенный этим выводом, Молодой человек стал с нетерпением ожидать назначенного часа. Николай рассчитывал застать в гостиной большое общество, а потому был немало удивлен, увидев только Софи и ее родителей. Итак, его пригласили на семейный ужин. Это стало очередным потрясением. Просто накрытый стол, четыре прибора. После месяцев войны все живо напомнило ему родной дом. Словно желая усилить смущение гостя, граф стал расспрашивать его о России. С комком в горле тот говорил об отце, сестре, мсье Лезюре, соседях, березовой рощи, речушки, где было полно рыбы, которую мальчишка с удовольствием удил. Он понимал, что подобная ностальгия не пристала военному, что из-за своей чувствительности рискует утратить уважение Софи. Но одно воспоминание влекло за собой другое, остановиться было невозможно. И чем больше говорил, тем больше волновался, пытаясь убедить хозяев, что он не какой-то бродяга в военной форме, но у него есть корни, дом, семья, хотя и далекая теперь. Но где его ждут, к которой он сильно привязан? Господин и госпожа де Ламбрефу слушали его с очевидной симпатией. Их дочь с отсутствующим видом, выпрямив спину, восседала на стуле, ела и не произносила за все время ни слова. Азарев уже стал сомневаться, что это приглашение ее рук дело, и вдруг понял, что не в силах продолжать. Замолчал, сразу загрустив. Граф перевел разговор на политические темы. Подготовка хартии, переговоры о заключении мирного договора, заслуживающие презрения маневры Меттерниха, великолепные ответные удары Александра, который решительно отказывался унижать и делить Францию на части. Эти новости, в чем-то соответствовавшие действительности, в чем-то нет, нисколько не интересовали Николая, смотревшего на Софи, пытаясь поймать ее взгляд. Наконец, во время перемены блюд их глаза встретились, она слегка покраснела. И тут тишину нарушил голос графини. «У нас с мужем есть к вам просьба. Дочь сказала, что вы можете получить приглашение на православную службу во дворце Бурбонов. Мы были бы очень польщены, если бы по этому случаю нам разрешено было подойти к вашему царю». «Вот это да!» Николай думать не мог, что Софи передаст родителям их разговор. «Но только они хотят попасть в православную церковь, или можно надеяться, что госпожа де Шамплит переменит решение и будет сопровождать их?» «С радостью помогу вам», — сказал молодой человек. «Завтра же займусь этим. Сколько вам надо приглашений? Два? Нет, три», — улыбнулась графиня. «Если это вас не обременит. Ничуть, напротив». Он сиял, внутри все ликовало. Вновь захотелось поймать взгляд Софи, чтобы выразить в нем всю свою благодарность. Но до конца ужина женщина, казалось, старалась не обращать на него внимания. На следующее утро, сразу после переклички, Азарев попытался раздобыть три приглашения на ближайшую воскресную службу. Их выдавал, по словам товарищей, начальник главного штаба князь Волконский. Он же составлял список званых иностранцев. Николай чувствовал некоторую неловкость от того, что ему придется побеспокоить столь важную персону, но мысль о данном обещании придавала сил, если бы потребовалось, обратился бы и выше. В вестибюле дворца его остановил секретарь. «По какому вопросу он хочет говорить с его сиятельством?» «Дело личное и чрезвычайно срочное. Его сиятельство очень занят. Я подожду». «Ваше имя?» «Николай Михайлович Азарев, поручик лейб-гвардии Литовского полка». Секретарь провел молодого человека в гостиную, затянутой старыми обоями, где ожидали своей очереди другие просители. Все были в летах и в орденах, с кожаными портфелями под мышкой. Собственная юность показалась Николаю здесь неуместной. Каждый раз, как открывалась дверь, он замирал по стойке смирно, но порог переступали все какие-то генералы. Очередь двигалась быстро. Из кабинета князя то и дело раздавался перезвон серебряного колокольчика. Немедленно через прихожую пробегал секретарь с ворохом бумаг, показывались и исчезали курьеры. К полудню присутствующих стало в половину меньше. Азарев начал опасаться, что о нем забыли, и обратился к секретарю с просьбой напомнить о себе князю. «Вы в самом деле уверены, что ваш вопрос не может решить кто-то из его адъютантов?» Думая, что секретарь просто хочет от него избавиться, Николай резко возразил. «Если бы я нуждался в их помощи, не ждал бы здесь два часа, чтобы сообщить об этом». Минут через 10 его провели в огромную, светлую комнату, которая потрясла его воображение. Волконский восседал за массивным письменным столом, украшенным бронзой. Полное розовое лицо, густые черные брови, огромные зрачки, тяжелый подбородок, пышные бакенбарды. Перо дрожало у него в руке. Не переставая писать, он обратился к вошедшему. «Что вам угодно?» Николай окаменев, едва смог пошевелить губами. «Что?» — проворчал князь. «Говорите громче!» Поручик повторил просьбу, и вдруг перед его глазами замерцали звезды. Волконский поднялся во весь рост. Грудь его была увешана орденами. Глаза метали молнии. «Вы смеетесь надо мной?» — загремел он. «Нет, ваша светлость. Мне сказали...» «Да вы знаете, к кому обращаетесь?» «Да, светлость. Я занимаюсь государственными проблемами. В моем распоряжении армии. Государь ждет меня с минуты на минуту с докладом, а вы досаждаете мне своими историями с приглашениями на службу. Обращайтесь к дежурному офицеру, секретарю, швейцару, кому угодно, но только не ко мне. Это дерзость, молодой человек, и наглость. Я знаю, как дать вам понять это. Я посажу вас под арест. Немедленно дайте мне вашу шпагу». Азарев не смел вздохнуть, похолодел, дрожащими руками снял шпагу и протянул к князю. Он думал о Софи, графе, графине. Как они будут разочарованы? Чем он отплатит им за гостеприимство? Но Волконский не спешил брать его шпагу и мерил шагами комнату. «Положите ее на стол!» Взревел он наконец, будто это было нечто, чего нельзя взять в руки. В то же мгновение раздался стук в дверь. «Войдите!» — закричал Волконский. Адъютант объявил, что его величество желает видеть князя. Начальник главного штаба немедля переменил выражение лица, поправил мундир, взял на столе какие-то бумаги. Николай неподвижно, безмолвно стоял со шпагой в руке посреди комнаты. Проходя мимо, Волконский прорычал: «Уходите, чтобы я больше никогда вас не видел!» Он вышел. Секретарь проводил в прихожую незадачливого посетителя, который медленно приходил в сознание. Видение наказания все еще стояло у него перед глазами. Но как теперь получить приглашение? Невозможно вернуться с пустыми руками. Пришлось поступиться гордостью и обратиться за советом к секретарю. «Почему же вы ничего мне не сказали?» — воскликнул тот. «Я вас тотчас отведу к адъютанту, который занимается этим. Но князь Волконский, да разве он может лично контролировать все? Его помощник составляет списки и выдает приглашение». Азарев был счастлив, что достиг цели, и испытывал невероятный стыд за свою наивность. Адъютант принял его в комнате с голыми стенами, где стоял самый обычный стол, и без церемоний вписал имена графа, графини и их дочери в кусок прекрасного белого картона с выгравированными императорскими гербами. «За благонадежность этих людей отвечаете вы», — сказал он, протягивая просителю приглашение, «душой и жизнью». Адъютант улыбнулся и вяло махнул рукой, словно говоря, что так много не требуется. За час до начала службы Николай в парадной форме пожаловал во дворец Бурбонов, один из прекраснейших залов которого превращен был в православную часовню. Двери его пока оставались закрыты. В галерее, что вела к нему, толпились офицеры и придворные. На волнах зеленых, голубых, белых и красных мундиров плыли неспешно золотые палеты. Каждый вышитый воротничок поддерживал славную голову, каждая увешанная орденами грудь была книгой славы. Вокруг нескольких элегантно одетых женщин стояли офицеры, тихо переговаривались дипломаты. В воздухе пахло помадой и ладаном. Затерявшись среди всех этих светлостей, Азарев переходил от одной группы к другой, стараясь быть не слишком заметным, раскланивался со знакомыми и с нетерпением ожидал появления Софи и ее родителей. Они обещали не опаздывать. Прибывших после государя на службу не пускали. Он был ни жив, ни мертв от волнения, как вдруг заметил, что граф с супругой и дочерью идут по галерее, высматривая своего постояльца. Госпожа де Шамплит была прекрасна в полутраурном платье из фиолетовой тафты с тончайшей черной вышивкой. Маленькая головка украшена цветами, лентами и легкой муслиновой накидкой серого цвета. Аметистовые серьги трепетали вдоль щек. У нее был глубокий нежный взгляд византийской Мадонны. Восторженный шепот сопровождал ее появление. «Хороша! Очаровательно. Австриячка? Француженка? Кто она? Кто ее пригласил? Явственно расслышал Азарев. При исполненной гордости он вышел вперед и, к удивлению присутствующих, для которых молодой человек не значил ровным счетом ничего, почтительно поклонился самой красивой женщине этого собрания. Все теперь завидуют мне и теряются в догадках, насколько далеко простирается моя власть над ней, подумал Николай. Даже продвижение по службе не доставило бы ему такой радости. Когда юноша выпрямился, увидел по лицу Софи, что та смущена, оказавшись в столь многочисленном обществе. В отличие от Дельфины, у нее явно отсутствовала светская жилка. Он был благодарен ей за это. Граф и графиня, напротив, чувствовали себя совершенно непринужденно. Они попросили назвать им самых известных людей. Не будучи особым знатоком, провожатый, тем не менее, показал им фельдмаршала Барклая де Толли, генерала Сакена, графа Платова, атамана донских казаков, адъютанта царя князя Лопухина. Вдруг у него перехватило дыхание. Двери открылись. За ними сверкали золотом иконы. Мерцали огоньки тысяч свечей. Разговоры смолкли. Толпа пришла в движение. «Кто это стоит на пороге?» — шепотом спросил граф. Николай проследил за его взглядом и вздрогнул. У входа в часовню возвышался князь Волконский собственной персоной. Он лично встречал приглашенных. Его заботами мужчин и женщин выстроили по разные стороны прохода. Он был похож на любезного распорядителя бала, но у недавнего визитера все еще звучал в ушах его грозный окрик: «Чтобы я больше вас не видел!» «Если князь узнает меня, все потеряно. Скандал, арест, шпага, которую придется сдать при всех», — подумал Азарев и тихо сказал на ухо графу: «Это начальник главного штаба. Он покажет вам ваши места. Я же оставляю вас сейчас. Присоединюсь позднее». И с напускной скромностью встал позади группы генералов. Только когда все гости разместились, а Волконский покинул свой пост в дверях, вошел, смешавшись с толпой таких же, как он, офицеров, устроился в последнем ряду. Отсюда ему удалось различить вдалеке крошечное фиолетовое пятнышко — шляпку Софи. Служба закончилась. Приглашенные вновь наводнили галерею. Первым вышел царь. Затем начальник штаба и несколько генералов. Не опасаясь более гнева князя Волконского, Николай присоединился к господину и госпоже де Ламбрефу и их дочери. «Как он вам?» — спросил он шепотом. «Кто?» — откликнулась Софи. Вопрос удивил Азарева. «Да царь». Маркиза знала, что ему приятен будет восторженный отзыв, но никак не могла решиться доставить ему это удовольствие. Когда царь проходил мимо, она не испытала ничего, кроме банального любопытства. «Очень хорош». Этого было явно недостаточно. Собеседник нахмурил брови. «Боюсь, вы видите его иными, чем мы, глазами». «Но он никак не сверхчеловек. Для его подданных он представитель Бога на земле. Неужели вы действительно в это верите?» «Да», — спокойно и просто ответил молодой человек. «И я не был бы русским, если бы думал иначе». Услышь такое Софи от кого-то другого, сочла бы невероятной глупостью. Но его наивность неожиданно вызвала у нее нежность. Она благосклонно прощала ему то, что обычно вызывало у нее резкий протест, оправдывая это тем, что он иностранец, а то, что их мнения иногда совпадали, казалось ей просто случайностью. «Что до меня? Я покорен!» — воскликнул господин де Ламбрефу. «Ваш император поистине величественен. Его представительность и грацию вряд ли забудешь». «Конечно», — вздохнула Софи, — «если сравнивать его с Людовиком XVIII, ну-ну, государи не актеры, которым важен каждый новый зритель». Поток гостей вынес их во двор, где Николаю представилась возможность поприветствовать нескольких знакомых офицеров, что было весьма кстати, ведь рядом шла госпожа де Шамплит. Экипаж ожидал семейства Ламбрефу на улице. Граф предложил постояльцу ехать вместе с ними. По дороге беседовали о торжественной службе, которая привела в восторг его хозяев, даже Софи, которая восхищалась убранством церкви, великолепием одежд священнослужителей и пением, но комментировала увиденное, словно возвращаясь из театра. столь пагубное неверие. А Зарев списывал на детство, что пришлось на революцию, замужество стареющего либерала и атеиста мужа. Несомненно, эта женщина – жертва эпохи, воспитания, брака. Но душа у нее чистая, необходимо ее спасти. Присутствие графа и графини не располагало к разговору по душам с их дочерью. По возвращении он расстался со всеми Ламбрефу с чувством, что чем-то им обязан, хотя они без устали благодарили за доставленное удовольствие. Вторая половина дня выдалась грустной, скучной. Николай бродил по городу, зашел в Пале-Рояль, где они с Розниковым выпили кофе, а так как ему самому не хотелось ничего рассказывать приятелю, пришлось слушать откровения Ипполита. Манеры его до сих пор не отличались изысканностью, но Париж подействовал на него удивительно. Единственной заботой этого вояки стала внешность. Помадил свои короткие черные волосы, чтобы лучше блестели, душился, полировал ногти, женщин окидывал нежным, бархатным взором. Он не был хорош, но настолько уверен в себе, что товарищи прозвали его Ипполитом Прекрасным. На вид беспечный, Розников заботился о карьере, мечтал об адъютантских эполетах и был готов на все, чтобы служить в главном штабе у князя Волконского. «Я добьюсь этого. Вот увидишь. Благодаря связям или иным способам, какая разница? Надо знать, чего хочешь получить от жизни. Вот у тебя, например, есть цель?» «Нет», — горько отозвался сослуживец. К 20:00, так и не поужинав, он вернулся на улицу Гренель. Антип предложил ему кое-что из своих колбасных запасов, но барин гордо отказался. Он не был голоден, да и на сердце чувствовал тяжесть. Комнату наполняли запахи погрузившегося во тьму сада, в глубине которого едва различимо притаился Купидон. Юноша улыбнулся этому давнему товарищу своего одиночества и решил навестить его. Вышел из дома, стараясь, чтобы гравий не слишком хрустел под ногами. Усевшись на каменную скамейку рядом со статуей, взглянул на дом. Окна столовой все еще были освещены. Затем свет показался в гостиной и библиотеке. Софи? Может, стоит к ней присоединиться? Но вот уже загорелось окно и в ее комнате. Легкий силуэт мелькнул на мгновение. Закрыли шторы. Николай осмотрелся. Звездное небо навевало мысли благородные и печальные. Спать не хотелось. Думалось. Хорошо бы встретить здесь рассвет. Услышать, как просыпаются птицы. Занимается заря. Звук шагов вывел его из задумчивости. Он поднял глаза и подумал, что видит сон. Софи ли? Призрак ли ее? Шел к нему по аллее. Кажется, госпожа де Шамплит не подозревала, что не одна в саду. Азарев осторожно вышел из тени, но женщина не удивилась и направилась к нему, словно они договорились о свидании. Неужели спустилась в сад ради того, чтобы увидеться с ним? Догадка потрясла Николая, который едва смог вымолвить. «Дивный вечер, не правда ли?» «Да», — откликнулась она. «Весной и летом я часто сижу здесь, прежде чем подняться к себе в комнату. О, я занял ваше место, я вам мешаю?» «Нет-нет, оставайтесь». Сели. Я все думаю о службе, на которой мы были утром. Все было так красиво, таинственно, пленительно. Не всегда необходима вера, чтобы увиденное взволновало. Мне интересно, когда вы приглашали в церковь меня и моих родителей, вы хотели, чтобы я поверила в Бога или в Россию? Собеседница улыбалась полусерьезно, полуигриво. Я просто хотел, чтобы вы поняли, мы не такие уж варвары. Если бы я захотела поверить, обратилась бы вовсе не к вашим священникам с бородами, но некоторым верующим. Смелость Софии смутила их обоих. Николай слышал, как бешено колотится его сердце. Внезапно она поднялась. «Поздно, я должна возвращаться». Азарев был до такой степени удручен этим, что нашел в себе силы только неловко протестовать, тогда как хотелось говорить стихами. Женщина с облегчением поняла, что он не станет ее удерживать, и удалилась, скрывая собственное еще большее замешательство. На лестнице дочь ждала госпожа де Ламбрефу. Со свечой в руке, в пеньюаре и кружевном чепце, с кремом на лице, она выглядела, тем не менее, весьма представительно. «Дитя мое, хочу сказать вам пару слов», — твердо сказала мать. Войдя в комнату Софи, графиня поставила свечу, отказалась сесть и, сжав свои маленькие ручки на животе, теплым родительским взором глядя на нее, тихо произнесла: «Я случайно заметила, что вы встречались в саду с этим молодым человеком. Разве это так необходимо?» Поначалу встревоженная госпожа де Шамплит вспылила: «Не понимаю вас, матушка. Всего несколько дней назад вы упрекали меня в том, что я не слишком любезна с господином Озаревым, а теперь, мне кажется, вас одолевает противоположная крайность. Представляю, что подумал этот мальчик, когда вы вышли к нему едва...» «Я не знала, что он там», — закричала дочь. Слова так неожиданно сорвались с ее губ, что на какое-то мгновение эта ложь показалась ей правдой. Потом она вспомнила, как смотрела в сад из окна, заметила тень у скамейки, сбежала вниз по лестнице, легкая и счастливая, шла по аллее. И вдруг она разозлилась. Не на себя, на мать, которая вынудила ее солгать. Конечно, заметив его, я могла бы уйти, но подобная мысль не пришла мне в голову. Я не ребенок и вправе поступать так, как считаю нужным. «Женщина никогда не вправе поступать так, как считает нужным», сказала госпожа де Ламбрефу со вздохом, который призван был подчеркнуть ее долгий жизненный опыт. «Возможность приобрести дурную репутацию должна удерживать нас от многих поступков. Я далека от того, чтобы серьезно осуждать ваше поведение, но хотела бы, чтобы оно было более взвешенным и ровным. Вы одинаково скоро поддаетесь и ненависти, и радушию, и заходите и в том, и в другом слишком далеко. Будьте осторожнее, и вы, несомненно, будете счастливее». «О каком счастье вы говорите?» «О том, что дал мне ваш отец», — заявила графиня, вздернув подбородок. «Извините, матушка, но наш разговор кажется мне бесполезным. Вы собираетесь отчитывать меня, словно пансионерку, за то, что я перебросилась парой слов с мужчиной в саду? Уже стемнело». «Так что вас больше беспокоит, встреча или темнота?» «Встреча в темноте!» София нервно передернула плечами. Она привыкла всегда одерживать верх над родителями. Ее естественной реакцией на критику было то, что она всегда раздувала недостатки, в которых ее упрекали. Достаточно было матери попросить ее держаться подальше от русского офицера, как ей немедленно захотелось быть еще внимательнее к нему. «Жаль, придется вас огорчить, но я намереваюсь выйти завтра с господином Озаревым, чтобы показать ему Париж». Она только что выдумала это и наслаждалась удивлением, от которого разом округлились глаза, рот и подбородок графини. Мать уже не в силах была совладать с собой и только еле слышно прошептала: «Что за неосторожность? Ах, Софи, неужели вам нравится мучить меня?» «Не лучше ли серьезно подумать о будущем? Поверьте, настало время заняться...» «Чем вы хотите, чтобы я занялась?» «Созданием семейного очага», — умоляюще сложила руки госпожа де Ламбрефу. «Ваш дорогой супруг скончался 2 года назад. Я понимаю вашу грусть. У вас нет ребенка. В случившихся обстоятельствах это счастье. Вы хороши, но это качество с годами лучше не становится». «Но я не собираюсь вновь выходить замуж», — рассмеялась дочь. «Разве это непонятно? Неужели удел женщины только в том, чтобы быть женой и матерью?» Эти слова, а может, сама мысль, заставили отпрянуть графиню. «Софи, от чтения у вас помутилось в голове. Вы противитесь природе». «Потому что меня волнует мое освобождение, эмансипация. Но не меня одну». Женщина в летах пришла в замешательство. Она читала что-то революционное по этому поводу в трудах своего зятя, но в таком случае все ее слова впустую. Жена должна разделять суждения, пусть даже самые ошибочные и нелепые, своего мужа. Когда-то она сама с таким удовольствием и знанием дела повторяла в гостиных политические соображения господина де Ламбрефу, что люди видели убеждения там, где не было ничего, кроме супружеской покорности. Софи нежно взяла ее за руку. «Не беспокойтесь, матушка. Я слишком довольна своей участью, и потому ваши надежды напрасны. Я слишком уверена в своей правоте, чтобы вы беспокоились. Пусть мысли о господине Озареве не нарушают ваш сон, как они не нарушают мой. Какое счастье для родителей иметь такую дочь, как я. Госпожа де Ламбрефу уходила обласканная и успокоенная. Страхи ее вообще никогда не длились долго. Глава 9. От него ждали ответа. Николай в который раз перечитал письмо, расхаживая вдоль и поперек по своей комнате. В дверях, словно вестник беды, угрожающе, глядя на хозяина, стоял Антип. Бисерный почерк плясал перед глазами молодого человека. «Не знаю, права ли, снимая с вас столь рано заслуженное наказание, но завтра я жду вас к 3 часам по известному адресу. Тот, кто принесет вам это письмо, человек надежный. Вручите ему записку с единственным словом «да». И не сердитесь, что здесь нет моей подписи. Порой запах духов значит больше имени, начертанного под письмом». Озарев вдохнул знакомый запах ванили, и перед ним возникла Дельфина. Однако это ничуть его не взволновало. Настойчивость женщины, напротив, раздражала. У него было чувство, будто забрался куда-то высоко, а его просят спуститься. Раз 10, обойдя стол, он, наконец, сел, наморщил лоб и написал ответ, тщательно выверяя каждое слово, прежде чем вывести его на бумаге. «Дорогая госпожа де Шарлас, ваша доброта глубоко меня тронула, но она лишь усиливает мое смущение. Я не смогу быть на свидании, которое вы мне назначили». Вышло слишком сухо. Баронесса все поймет. С неожиданной жестокостью подумал Николай и вложил записку в конверт. Антип открыл дверь. В коридоре стоял слуга Дельфины, старый, худой, бледный, в голубой ливрее, с серебряными пуговицами. «Вот!» — Озарев протянул ему письмо. Человек, ревностный, наперсник, по всей видимости, поклонился и исчез. Успокоившись и расслабившись, юноша взялся за книгу, намереваясь забыться в поэтических строках, но через полчаса обнаружил, что радоваться пока рано. Слуга госпожи де Шарлас вернулся с новым от нее посланием, не менее надушным, чем первое. «Быть может, вам удобнее другой день? Я могу найти время в среду и в пятницу». Николай без колебаний ответил, «Нам решительно не везет. Я буду занят и в среду, и в пятницу». Старик в ливрее исчез, унося второй отказ. Через час явился вновь. Запыхавшийся, с грустными глазами. Письмо дрожало у него в руке. «Но когда же?» — вопрошала Дельфина. Это был крик отвергнутой возлюбленной, который ничем не отозвался в душе адресата, хотя и польстил его самолюбию. Тем не менее сказать «никогда» он не осмелился. Вежливость и жалость вынудили его на эвфемизм. «Дорогая баронесса, пока я ничего не могу сказать вам. Служба отнимает у меня много времени. Как только у меня появится возможность встретиться с вами, я немедленно сообщу об этом. Простите меня». За дверью тяжело дышал измученный посланец. В надежде, что этот его визит будет последним, Озарев дал ему на чай. Но скоро тот вновь был на пороге, прижав к животу шляпу. Он взмок, едва держался на ногах. Вне всяких сомнений, ему приказано было бежать. Не в силах вымолвить ни слова, старик протянул Николаю очередное послание, запечатанное сиреневой печатью. «Жестокий! Что вы выдумываете? Неужели пытаетесь задеть мою гордость и упрочить собственную победу? Или ваше сердце, столь благородное на первый взгляд, совершенно ледяное, словно ваши северные снега?» Озарев поднял глаза на слугу. Тот на свой манер пытался выразить взглядом все то, о чем говорилось в письме. Если эти перебежки не закончатся в ближайшее время, он просто упадет от усталости где-то на полпути между двумя домами. Как ни странно, в этом деле молодому человеку жалко было письмоносца, а не его госпожу. Дельфина перестала его интересовать. «Ответа не будет», — сказал он. Слуга благодарно взглянул на него, повернулся и вышел. В тот день Николая больше не беспокоили. Следующий день он решил посвятить образованию. Пойти в Лувр. Бродя по залам, с гордостью думал, что мог бы в эти мгновения находиться в объятиях любовницы, но властвует над желаниями собственной плоти, а потому ходит здесь и смотрит картины. Вот это характер! Поговаривали, что русский император личным вмешательством не позволил союзникам взять в галереях Лувра произведения, которые Наполеон вывез из их стран в качестве трофеев. Это обстоятельство заставляло молодого человека одинаково восхищаться и государем, и картинами, и статуями, что тот защитил. Народу было много, что, впрочем, не мешало наслаждаться видами сражений, мифологическими героями, пейзажами, портретами, которые призывали любить только великое, чистое, прекрасное. Когда Азареву что-то особенно нравилось, он немедленно думал о Софи, непременно найдет возможность поговорить с ней о Лувре. Но, выйдя из музея, почувствовал даже некоторое отвращение к этому великолепию и решил пройтись по саду Тюильри, немного развеяться. Здесь ему встретились и Полит, и несколько знакомых офицеров. Они сидели кружком, обсуждая, не нанять ли завтра два фиакра и отправиться в Мальмезон, где обосновалась бывшая императрица Жозефина. Розников осудил Николая, что в последнее время тот ведет себя словно одинокий гордец. Пришлось согласиться на предложенную сослуживцами эскападу. Фиакр стоил 2 франка в час. Вшестером или восьмером они вполне осилят финансовую сторону предприятия, повод которому дал сам государь, нередко навещавший и Жозефину, и ее дочь, королеву Гортензию. К тому же среди русских считалось хорошим тоном поносить Наполеона и выказывать всяческое уважение его семейству. Встречу назначили на 8 утра неподалеку от инвалидов. Ипполит Прекрасный взял на себя заботы о транспорте и провизии. Прибыв в назначенный час к месту встречи, Азарев обнаружил там 2 разваливающихся фиакра и дюжину офицеров. Ординарец Розникова притащил огромную корзину с продовольствием, откуда торчало множество бутылок. Было солнечно и очень тепло. Всем хотелось веселиться, смеяться, расселись. Поскрипывая рессорами, экипажи тронулись в путь. Чахлые лошади, тихо дремавшие и неожиданно разбуженные, навострили уши, задрожали и смиренно начали движение, не дожидаясь оклика кучера. На Елисейских полях больше не было бивуаков. Казаки оставались здесь лишь несколько дней, пока не исключалась контратака со стороны Наполеона. Теперь они ютились в казармах, оставаясь невидимыми. Показываться на улицах столицы разрешалось только офицерам. Решение тем более мудрое, что с окончанием войны все больше французских солдат потянулось в Париж. Им неизвестны были перипетии французской кампании. Они не сражались у стен столицы и не понимали, почему император уступил трон этому проклятому бурбону. Не проходило дня, чтобы где-нибудь не разгорелась драка, причины которой лежали исключительно в области политики. Все пассажиры экипажа сходились во мнении, что положение усугубится после подписания мирного договора и возвращения на родину военнопленных. Максимов сформулировал четко и ясно: наблюдая за тем, что происходит в Париже, я ни за что не хотел бы оказаться в шкуре какого-нибудь француза. Когда мы уйдем отсюда, здесь снова будет революция. Они отрубят голову номеру 18 точно так, как сделали это раньше с номером 16. И на них невозможно за это сердиться, это просто какая-то мания. Не надо говорить об отъезде, вздохнул Розников, который был влюблен или хотел казаться таковым. Мне кажется, что, простившись с Францией, я распрощаюсь и со своей молодостью. У Николая сжалось сердце. А ведь ему еще нет 22, откликнулся Максимов. Послушай, молокосос, уж не воображаешь ли ты, будто хорошеньких девочек выращивают только в Париже? Хорошенькие глазки, хорошенькие грудки, хорошенькие бедра встречаются повсюду, и в России ты найдешь любезных кондитерш. Уж поверь мне, сложенных и одетых не хуже твоей. Ипполит Прекрасный покраснел и резко засмеялся. Так вы в курсе? Все в казарме только об этом и говорят. Да, поздравляю. Настоящий военный должен непременно волочиться за женами побежденных. Но при одном условии. Не сожалеть ни о чем, когда полк снова выйдет в поход. Сидевший рядом с Максимовым капитан Дубакин молча одобрял его слова, кивая головой. Это был суховатый, бледный, близорукий мужчина, о котором ходили слухи, что он франкмасон. «Да, надев мундир, ты обрекаешь себя на жизнь только одним днем», — вступил он. «Нельзя привязываться ни к кому и ни к чему. Остается только жить надеждой, что в старости нас будут утешать воспоминания о славных делах, о том, что довелось побывать повсюду, хотя и оставаясь только прохожими. «Ты что-то не весел», — отозвался Максимов. «У тебя что, душа постарела? Если так, я пересаживаюсь в другой экипаж». Николай незаметно окинул взглядом сидящего напротив Дубакина, который, сам того не желая, выразил и его ощущение, чувство, что пейзаж, люди, голубое небо, все, что он видел вокруг, и все, что так нравилось, дано ему лишь на очень короткий срок, что счастье, которое он испытывал с того дня, как попал во Францию, не имеет под собой никакой прочной основы, что он живет во сне, который очень скоро развеется. «Расскажи нам о своей кондитерше. Какая она?» — обратился Максимов к Розникову. «Такая же беленькая, как ее булочки. И такая же горячая. В постели это настоящая дьяволица. Как ее зовут? Не поверите, Жозефина». Оба капитана расхохотались. Озарев из вежливости присоединился к ним, хотя подобное веселье ему претило. В глубине души ему не понравилось, что о женщине отзывались пренебрежительно. Ощущение это было новым и несколько обременительным. Экипажи выехали за пределы города и катили по направлению к сене по дороге меж больших деревьев. Вот показалась и река с зелеными полями и ивами по берегам. Среди рощ виднелись домики с розовыми крышами, окруженные цветущими садиками. По воде скользили тяжело нагруженные лодки. В НИИ пересекли реку по мосту, стали взбираться на противоположный берег. Путешественники продолжали шутить. Максимов спросил Озарева, нет ли у него интрижки, перипетии, которые могли бы их развлечь. Тот грустно и твердо ответил «нет». Кучер остановил лошадей, чтобы дать им отдышаться. Затем снова в путь, и вот уже задворки замка Мальмезон. Ипполит, хорошо осведомленный о возможностях осмотреть местность, увлек товарища к заднему входу, который караулил преклонных лет садовник, снисходительный к мундирам и падки на чаевые. Он объяснил, что множество офицеров армии союзников уже осматривают парк, и что главный вход охраняют русские солдаты. «Мы частенько видим вашего царя», — сказал старик. «Он так добр к нам. Советую не подходить слишком близко к замку и не шуметь». Офицеры обещали, что будут вести себя скромно, не нарушат тишины, и, словно разведотряд, скрылись за поворотом дороги, которая, по всей видимости, шла вокруг замка. На самом деле, ничего не подозревая, они направились в самый центр парка. Внезапно звук барабанной дроби буквально пригвоздил их к месту. Впереди, у парадных ворот, выстраивались военные. Николай различил небесно-голубые воротнички формы Семеновского полка. В облаке пыли показалась карета, запряженная великолепными серыми в яблоках лошадьми. Охрана замерла, взяв на караул. «Что это?» — спросил Ипполит. «Ты не узнал экипаж?» — проворчал Максимов. «Это царь». «Друзья, придется отступать», — заключил Дубакин. Они бросились назад, как люди, застигнутые грозой. Когда император входит через парадные двери, его подданным надо выходить через черный ход. Садовник проводил их до фиакров, при этом он здорово походил на коммерсанта, которому не удалось удовлетворить требования покупателей. «Как я расстроен этим обстоятельством! Возвращайтесь, господа!» Забравшись в экипаже, все весело обсуждали опасность, которой так своевременно удалось избежать. Всем вдруг захотелось есть и пить. Розников велел кучеру двигаться в парк Сен-Клу, где и был устроен пикник. На обед была холодная курица, ветчина, колбаса. Ввиду отсутствия хорошей водки, Ипполит купил вино, приверженцами которого здесь стали почти все офицеры. Но 12 бутылок на 8 оказалось явно недостаточно. Организаторы пикника обвинили в том, что недооценивает возможности товарищей. Развалившись на траве, расстегнув мундиры и ослабив ремни, они с наслаждением отрезали лакомые куски, ели руками, пили из горлышка, болтали, шутили. Николай вспомнил походную жизнь. Показалось, что они отдыхают между двумя сражениями. Капитан Дубакин прав. В этой грубой, бродячей мужской жизни есть свое очарование. На десерт Розников затянул бодрую военную песню, которую все немедленно подхватили. Максимов попросил возниц, чтобы и они пели с ними. Те согласились, так как предварительно немало выпили и закусили. Азарев научил их русским словам, которые те, повторяя, коверкали самым немыслимым образом, вызывая взрывы хохота у слушателей. «Уф, прекрасно! Нам бы еще нескольких хорошеньких француженок!» — воскликнул Ипполит. «Что за мысль? Мы бы ломались перед ними! Это было бы вовсе не смешно!» — заметил в ответ Максимов. В 3 часа капитан Дубакин объявил сбор, чтобы просмотреть замок Сен-Клу. Слуга в ливрее встретил их в вестибюле. Лишившись хозяина, он зарабатывал на жизнь, выступая в роли экскурсовода. Не так давно из этого дома Наполеон навязывал миру свою волю. Теперь это был музей. Холодный, молчаливый. В кабинете императора все осталось на своих местах. И мебель, и безделушки. Уступив настоянием слуги, Николай уселся в кресло Наполеона, дотронулся до его пера и чернильницы, потом подошел к окну, из которого открывался вид на Сену. Вдали каменная громада, дым, отблески Парижа. «Что за вид?» — выдохнул Максимов. И зачем его понесло в Россию, когда у него перед глазами была такая красота? На этом их эскапада завершилась, хотя Розников мечтал доехать еще и до Версаля. Но было уже поздно, лошади устали, возницы нервничали. На обратном пути веселились гораздо меньше. Все размышляли о поразительной судьбе Наполеона, властелина половины Европы, теперь узника крошечного острова. Толпы любопытных тем временем с почтением обозревают места, где ступала его нога, а вчерашние враги сочиняют легенды о нем. «Я пережил самую волнующую эпоху в истории человечества», — подумал Николай. «Никогда больше не будет такой затяжной, жестокой, кровавой войны. И кто знает, быть может, для наших детей и внуков мы будем последними воинами на свете». Но, как и каждый раз, когда он уносился мыслями в слишком далекое будущее, оно вдруг скрывалось в тумане. Как ни старался, вообразить себя стариком не мог никак. По возвращении с прогулки Азарев обнаружил у себя на столе очередную записку от Дельфины. На этот раз его церемонно приглашали на ужин в последнее воскресенье месяца. В крайнем раздражении он набросал отказ. Войска союзников вот-вот могут покинуть Париж. Ему хотелось по своему усмотрению распоряжаться и собственным временем, и собственными чувствами, не тратить их попусту. Поужинав в одиночестве на краешке стола, отправил Антипа к баронессе, а сам вышел размять ноги. Через полуоткрытую дверь гостиной раздавались голоса Софи и ее родителей. Они пили вечерний кофе. Николая пригласили. Он с радостью присоединился к ним. Семейство пребывало в большом волнении. От одного из друзей, который в свою очередь знаком был с каким-то дипломатом, господину де Ламбрефу стали известны положения мирного договора, что вот-вот должны были подписать бывшие противники. Франция лишалась всех своих завоеваний, приобретая границы бывшей на 1792 год монархии, но лишаясь необходимости выплачивать денежную компенсацию. Граф считал подобное решение успехом Толейрана. Софи была возмущена, хотя она и ненавидела Наполеона, территориальные завоевания его отстаивала, полагая, что князь Беневенский не имел права отдать просто так укрепление в Германии и Бельгии, где к тому же стояли до сих пор французские войска. Женщина буквально вышла из себя. Азарев счел нужным вмешаться. «Вы думаете, счастье Франции — это вопрос территории, которую она занимает?» Замечание заметно удивило собеседников. Даже господин де Ламбрефу казался задетым в своих патриотических чувствах. Николай понял, что слова его истолкованы превратно. «Я хочу сказать, что, по-моему, всеобщее уважение Франции может завоевать, не простираясь на всю Европу и не брецая оружием, а силой мысли. Посмотрите на карту, на то, какой ваша страна была еще не так давно. Да, мала, но разве можно было представить себе Европу без нее, без ее ума, культуры, традиций, фантазии, очарования?» Граф смущенно улыбнулся. «Это слова поэта, и все же я вам благодарен». Софи не сказала ничего, лишь посмотрела на русского гостя сияющими глазами. Едва сдерживая волнение, тот продолжал. «Наконец, плох ли, хорош ли этот договор? Прежде всего, он избавляет Францию от присутствия оккупационных войск. Насколько мне известно, на этот счет пока еще ничего не решено», — возразил граф.